Глава 19. В общем, ларчик просто открывался. Урзулрак немного просветил меня о культуре их народа, и мне стала понятна недавняя бурная реакция орков в ангаре. Все дело оказалось в уникальной религиозной системе, представляющей собой безумный синтез наших земных верований и местной мифологии, что в очередной раз доказало мне, что есть у нас что-то общее, и рассказы о общей родине вполне могут быть правдой. В основе учения орков, да в принципе и большинства других рас разумных, лежала концепция первопредков, изначальных существ, в которых течет кровь предтеч, могущественной и почти мифической расы, чьи артефакты изредка находят в галактике. По орочьим преданиям, каждая разумная раса была рождена через союз предтечи и определенной стихии, и в каждом из этих первопредков сосредоточена мощь и суть своей расы. Для орков их первопредок — великий огонь, могучее существо, владеющее всеми стихиями, но специализирующееся на разрушительном пламени. Именно огонь считается священным у орков. Он для них символ жизни, битвы и обновления через перерождение. Считалось, что великий огонь давно ушел, растворившись в мире, оставив лишь слабые искры в своих потомках. Но по пророчеству, однажды он должен был вернуться в теле смертного, чтобы объединить орков и повести к великой битве за право существовать. И все это наложилось на их древние поиски хуманов, под описание которых подходит человечество. В итоге мое появление и способности манипулировать стихиями, особенно огнем, совпало с древним пророчеством. Я смог укротить пламя, создать его из ничего и повелевать им по своему желанию, что ранее было под силу только легендарному великому огню. В глазах орков это стало очевидным знаком. Перед ними возвращенный первопредок, носитель истинной крови предтеч. Урзулрак попробовал было объяснить своим соплеменникам, что все это системные возможности, что кто-то из них сам так сможет делать после инициации. Но что-то явно пошло не так, и они решили, что он, мягко говоря, лукавит. У меня просто голова шла кругом. Как в веровании орков соединились обряды и шаманизма, элементы христианской мессианской идеи, индуистская концепция аватара, буддийские учения о перерождении и даже элементы ислама со строгой иерархией, дисциплиной, исследованием пути праведной битвы. А главное, что со всем этим делать лично мне, так не кстати попавшим в центр происходящего. Когда я зашел в кают-компанию, где собрались все нынешние обитатели станции, то десяток орков подскочил с места и снова рухнул на колени. Я укоризненно перевел взгляд на идущего рядом Урзулрага, на что он лишь повел плечами, словно говоря, что сделал все, что мог. «Так, бойцы!» Решил я сразу расставить все точки. «Никакая я не реинкарнация первопредка Великого Огня! Быстро, поднимайтесь!» К моему удивлению, они резво подскочили и замерли по стойке смирно. И только после этого до меня дошло, что они просто выполняют приказ. «Да чтоб вас! За что мне это? Я же сказал, что вы все не так поняли!» Повторил я чуть громче, на всякий случай, чтобы до них точно дошло. «Конечно, повелитель!» — мгновенно кивнул Джелтак. «Не, повелитель! Просто... Макс!» Стиснул я зубы, ощущая, как начинает дергаться глаз. «Есть, Макс, повелитель!» Без тени иронии искренне ответил он. Я прикрыл лицо ладонью и вздохнул. Кажется, я влип. «Послушайте внимательно. Я не великий огонь. Ни предтеча, ни перерожденный, ни потомок, ни...» Я замахал руками, подбирая нужное слово, но так и не найдя его, продолжил. «В общем, я обычный человек. Возможно, хуман, но это еще не точно. Биологически такой же, как и вы, ну, почти. У меня просто есть навыки. Из-за системы. И у вас тоже они появятся. Это понятно?» «Да!» Прогремел десяток глоток в унисон. А рядом раздался смех, наслаждающийся зрелищем девушек. «Хорошо», — кивнул я, чуть приободрившись. «Так вы поняли, что я нормальный человек, а не первопредок?» «Конечно, повелитель», — вновь как по команде. «Макс, просто Макс!» Зарычал я, начиная подозревать, что разговариваю с бетонными стенами, зелеными, обладающими внушительной мускулатурой, но совершенно непрошибаемыми. «Макс Предтеча?» — уточнил один из орков. Похоже, по его мнению, это был компромисс. Я почувствовал, как начинает закипать мозг. «Да ты издеваешься, что ли?» Прошипел я и, повернувшись к Урзулрагу, ткнул в него пальцем. «Ты вообще что им рассказывал, пока вы летели сюда?» «Как ты и просил. Абсолютно все. Про систему, про коммуникаторы, про навыки, про прокачку, про характеристики, про опыт и про убийство монстров в порталах». Спокойно ответил он, будто не происходило ничего необычного. «Только, возможно, они это интерпретировали по-своему. Сначала относились со скепсисом к моим рассказам, а потом, когда ты взлетел и начал творить чудеса, до них дошло, что все взаправду». Я посмотрел на орков, выстроившихся в идеальную шеренгу, с глазами, полными преданности и фанатизма, и все понял. «Вы все равно будете выполнять мои приказы? Даже если я скажу, что не имею божественной силы?» «Разумеется, повелитель. Ваши слова — закон», — как один ответили они. «А если я скажу, что это не закон, а просто пожелание?» «Пожелание первопредка священно», — удовлетворенно резюмировал Джилтак. Я прикрыл глаза. «Нет, они не собираются меня слушать. Точнее, слушают. Но в их голове это все равно подтверждение пророчества. Они просто подгоняют реальность под свою веру». «Друг», — обратился я к Урзулрагу, чувствуя, как моя душевная стабильность начинает давать трещины. «У вас там в религиозной доктрине хоть что-то прописано про волю самого первопредка? Типа, если он прямым текстом говорит, что он — это не он, то что делать?» «Конечно», — с легкой усмешкой кивнул тот. «В таких случаях древние писания гласят, первопредок в обличье смертного да испытывает нас, отвергая свою суть. И только истинно верующие узрят в его словах мудрость и истину. А отвернувшиеся будут прокляты предками и преданы забвению». «Да вы издеваетесь!» Я развернулся к шеренге орков и потер виски. «И вы это, значит, узрели?» «Мы не просто узрели, повелители», — раздалось в ответ. «Мы приняли. Лишь тот, кто не осознает своего величия, достоин его». Снова процитировали они это свое писание. «О, пресвятая логика!» — простонал я. «А если я прикажу вам забыть все это и просто относиться ко мне как к обычному командиру отряда?» «Значит, это и есть твоя воля. Мы забудем, но будем помнить, что забыли, по твоему велению». Я вгляделся в их лица. Никто не шутил, не иронизировал. Они говорили серьезно. Я мог делать что угодно, но они бы восприняли это как должное, сумев объяснить самим себе в своей голове. «Урзул!» Снова повернулся я к товарищу. «Это у них пройдет? Со временем?» «Может быть». Он задумчиво поднял руку, начав загибать пальцы. «Если не будешь больше летать, зажигать огонь из воздуха, творить воду из ничего и делать другие штуки, поражающие воображение. Ну, как ты любишь». «Ага», — медленно кивнул я, ощущая нервный тик на щеке. «Ну, тогда все нормально. Просто не пользоваться способностями. Проще простого, учитывая, что без них мы как без рук». Он улыбнулся в ответ и, кажется, даже посочувствовал. «Добро пожаловать в новую жизнь, повелитель», — произнес он, растягивая рот в широкой улыбке. «Когда они летели сюда, то думали, что просто нашли работу. Оказалось, не так. Теперь ты для них символ. Или икона, или пророк. Выбирай, что нравится». Я вздохнул и посмотрел на орков. «Ладно, придется принять все как есть». А затем меня осенила мысль. «Стоп! А другие хуманы?» Вспомнил я о других людях. «Если они увидят, что я не один такой? Когда мы доберемся до Земли, и они поймут, что многие из числа людей могут делать такие же штуки и тоже обладают способностями? А они все могут делать то же самое, что и ты, и без коммуникаторов?» Задал вполне резонный вопрос Урзулрак. «Нет», — огорченно протянул я, осознавая свою уникальность. «Может, единицы, и то не факт. Обычно возможности у людей сильно ограничены. 1-2 навыка, и те своеобразные». «Вот ты и ответил на свой вопрос. Ты вполне укладываешься в концепцию переродившегося первопророка из числа хуманов». «А чем черт не шутит? Возможно, в тебе смешалась еще и душа нашего первопредка». С серьезным лицом ответил он. «Ага, как инь-янь. Ну хоть ты-то не начинай!» Со стоном протянул я. «Честное слово. У меня аж голова кругом идет от этого. Повелитель, Коротко поклонился внимательно слушающий нас Джелтак. «Возможно, вам нужно место, чтобы обдумать происходящее. Мы можем устроить священное уединение для медитации и отдыха. Так сказано в Писании. Когда тяжесть мира ложится на плечи первопредка, он отходит от дел мирских, дабы укрепить дух и плоть. В уединении он обретает ясность и лишь затем возвращается к своим, умножив силу и волю к битве». «Нет!» — слегка нервно крикнул я. «Не нужен мне никакой отдых! Черт!» «Как и предполагалось, повелитель неутомим и не подвластен мирским слабостям». Из угла, где сидели девушки, раздавался громогласный хохот. Вот уж кому точно было весело наблюдать за происходящим. «Нет, все! Это надо срочно прекращать! Слушаю мою команду, бойцы!» Произнес я и слегка поморщился от восторженного выражения лиц у орков, горящих желанием выполнять все мои указания. «Сейчас идем в портал. Вы инициализируетесь в системе, получаете способности и понимаете, что я не реинкарнация вашего первопредка. Все понятно?» «Да, повелитель!» Снова раздался громогласный хор голосов. Выставив настройки на среднюю сложность, резанул кинжалом по воздуху, открывая портал, и стараясь не обращать внимания на раздавшийся шепот, в котором отчетливо слышались слова о моем величии и очередных чудесах, являемых при скоплении народа. На той стороне враги. Начал я инструктировать Джелтага как старшего. «Как перейдете, занимайте оборону. Держите коммуникаторы». Выдал я им устройство и, дождавшись, пока они экипируют их, скомандовал. «Вперед!» Командир отряда, осмотрев орков, вышел из строя. «Вы все слышали повелителя? Нас ждет сражение во славу первопредка. Кто погибнет в бою, будет навечно отпечатан в наших сердцах. Во славу повелителя! В бой!» «Нет!» Коротко простонал я, смотря как они всей гурьбой ринулись внутрь портала, потрясая оружием и буквально горя желанием творить подвиги в мое имя. «Они прям как дети», — произнесла Риса, подошедшая ближе, утешительно обнявшая меня. «Но я верю, что ты с ними справишься». «Да, пора брать на себя ответственность», — вторил ей Урзлрак, подошедший ближе. «Ты взвалил на себя непосильную ношу, решив создать межзвездную организацию, способную потягаться силами с любой из уже существующих. И тебе предстоят такие вызовы, что вот эта жалость...» Кивнула на открытый портал, в котором исчез отряд. «Покажется разминкой». «Ага, подумаешь, десяток орков», — поддержала его девушка. «А что будешь делать, когда в подчинении будут сотни боевых звездолетов с экипажем? Когда вместо одной космической станции будет десяток? Когда появятся свои планеты или даже звездные системы, где ты будешь самым главным?» Начала перечислять она. «Тогда будут совсем другие масштабы и совсем другая ответственность». Решительно отмел я их возражение. «Тогда у меня будут заместители, на головы которых можно будет переложить большую часть проблем». Мстительно улыбнулся я, глядя на них. «И раз уж это начало великого будущего, то давайте тоже включайтесь в работу. На кого мне положиться, если не на вас?» Лириана тоже подошла ближе, с интересом прислушиваясь к моим словам. «Ты». Ткнул я в нее пальцем. «Раз уж мы решили, что ты будешь главной над пилотами и кораблями, то займись всеми звездолетами и внутрисистемными истребителями, в том числе дронами-сборщиками. Я же выдал тебе доступ». Перевел взгляд на Рису. «А ты, как ответственная за техническое состояние, приводи в порядок станцию. Пока вас не было, я наклепал целую кучу роботов, и теперь они готовы денно и ночно трудиться на благо станции «Клинок Вечности». Дурацкое, правда, название, но да ладно. Не думаю, что будет уместно менять его». Урзлрак, словно зная, что следующего я задача его, сделал шаг назад. «А вот ты тогда займешься инвентаризацией всего вооружения. Необходимо обыскать всю станцию, собрать все ручное оружие, произвести его учет, проверить работоспособность. Все-таки оно бесхозно пролежало 5000 лет, и начать заниматься системой вооружения станции, восстанавливая ее боеспособность. Скоро нам понадобятся все силы». Я обвелся взглядом, на секунду замолчав. «Я нашел дорогу домой. Так что, как только мы будем готовы, сразу отправляемся. Кстати, Лириана, как дела с Т'Арой? Наняли разумных на ее поиски?» «Да, разместили заказы на досках объявлений, выставили цену в 1 000 000 кредитов за информацию которая поможет найти ее или мой старый корабль. Рано или поздно, но ее разыщут. Хорошо. По-хорошему, нам бы еще взять где-то пилотов. Но у меня плохое предчувствие, что время поджимает, и мы просто ничего не успеваем. В принципе, деньги есть. Пожала она плечами. Я могу быстро слетать в ближайший центр рекрутинга. Учитывая твои возможности с извлечением в порталах, могу набирать старых ветеранов, у которых нет денег на генное восстановление, и они вынуждены пользоваться дешевыми протезами. Они обойдутся нам практически даром. Хм, отличная идея, воодушевился я. У них есть опыт, и они будут благодарны за работу. Единственный вопрос — как гарантировать молчание и верность? Контракт с бешеными штрафными санкциями. Тут же нашлась Лириана. Но вообще буду просто смотреть на послужной список. Брать с боевым опытом, незамеченных в чем-то противоправном, попутно наводя справки среди коллег. Думаю, что за пару дней справлюсь и сумею привести хороших пилотов. Сколько, кстати, надо? Хм, задумался я. Боевых звездолетов у нас пока немного, сама знаешь. Но вот внутрисистемных истребителей я сделаю с запасом. Плюс по пути заскочим в пару систем, где можно будет продать руду, и купим корабли там. Так что чем больше, тем лучше. Применение найдем всем. А уж места на станции хватит не на 1000 разумных. Девушка кивнула, принимая информацию к сведению. Набирай с умом. Хотя о чем это я? Ты же будешь главной над ними. Так что если попадутся идиоты, это будет твоя головная боль. Улыбнулся я. Урзалрак дождался, пока мы закончим, и широко улыбнулся, практически оскалившись. «Вау! То есть я увижу планету хуманов? Интересно, как вы живете и чего достигли за время, пока наши народы жили разобщенно?» «Ну...» Протянул я, вспоминая, что за последние несколько месяцев пережила моя планета. Несколько ядерных взрывов, затем бомбардировку ящеров, повальную активацию пользователей, несколько локальных войн и слегка поморщился. «В общем, сам увидишь». «Я тут что хотел спросить? Не будешь ли ты против, если для всех орков я буду выдавать копии твоего костюма? Все-таки боевое крыло должно быть априори сильнее и защищеннее техников, инженеров и пилотов». «Да, конечно!» — махнул он рукой. «Это же мои сородичи». «Вот и хорошо. Тогда это будет уникальное отличие вашей расы. Зеленокожие здоровяки в зеленых доспехах. Враги на поле боя будут сразу знать, что лучше сдаваться, потому что шансов на победу не будет». Закончив раздавать указания, активировал защиту и направился к порталу. Надеясь, за пару минут, которые я задержался для инструктажа, они не успеют там натворить ничего страшного.